Ночь первая. Еще до того, как моя семья переехала в старинный особняк, чародей пришел, чтобы украсть мое сердце. Я оплакивала, уткнувшись лицом в подушку, упущенное свидание. В жизни молодой ведьмы слишком много разочарований, чтобы совсем не реветь. Хотя я никогда не была плаксой и старалась спокойно переносить все проблемы. Но сейчас, вместо того, чтобы отпустить на свидание с парнем, родители приказали мне собирать чемодан и готовиться к отъезду. Неожиданно, резко, внезапно. Но причиной слез было вовсе не упущенное первое свидание, а тот факт, что моя подруга прислала мне фотографии своего свидания, где она с моим парнем сидела в кафе, обнималась и целовалась в засос. С невинной надписью «Ты ведь переезжаешь, и бойфренд тебе больше не понадобится. Можно я возьму?» Он совершенно не против. Вот такой вот плевок в лицо напоследок. Они шикарно смотрелись вместе. Рыжая ведьма и черноволосый суккуб. На ее месте могла бы быть я, между прочим. Родители думали, что я реву из-за переезда. Я была совершенно уверена, что подруга сделала это нарочно. Ведьмы, что с них взять? Они живут пакостями. Моя-то семья только наполовину ведьмовская. И у нас подлости в крови отродясь не водилось. Я же после причиненной мне боли уже была согласна не просто куда-нибудь свалить, а исчезнуть из этого мира. Исключительно со стыда перед всеми остальными друзьями. Ведь бывшая подруга наверняка прислала фотки всем, чтобы еще больше меня унизить и похвастаться перед друзьями. Осознав, что все в курсе, я заревела еще отчаяние. Мои рыдания прервал шорох в комнате. У окна, на подоконнике, сидел незнакомый парень. Только этого мне не хватало. Суккуб, вурдалак или ведьмак? Быстро сообразила я, вычислив тех, кто мог так просто, без предупреждения, заявиться в спальню ведьмы. Решили напоследок соблазнить меня и изнасиловать? Все равно им ничего не будет. Завтра моя семья переезжает. Это потомственные темные ведьмы рады, когда к ним на ночной огонек суккуб заглянет или ведьмак заявится. Потому что исконно черные ведьмы сами кого хочешь с кашей съедят. А я наполовину человечка. Я так и замерла на месте. Не ожидала кого-нибудь увидеть. Думала не позариться на полукровку. С другой стороны, любой вурдалак с отшибленными мозгами сообразит. Человек – легкая добыча. Фигура, сидящая за шторой, рассматривающая окно, была для меня полной неожиданностью. Если бы высокий парень не был материальным, я бы подумала, что это призрак или злой дух. Настолько бледным было у него лицо. До мужчины парню было ой как далеко. Но он изо всех сил старался соответствовать. Идеально отглаженные брюки, начищенные до блеска ботинки, белая рубашка с рюшами, развязанный галстук-бабочка свисал с плеч. А самое главное – строгая прическа. Гладко зачесанные назад волосы оттенка лунного серебра, аккуратно собранные в хвостик. Ни тебе растрепанных лохм, ни рваных джинсов, которые до тебя успели поносить ползаграничья, ни майк-алкоголичек, даже такая удобная обувь, как кроссовки, с презрением отвергались этим чародейско-аристократическим стилем. Так одевались только чистокровные и потомственные. Они блюли древние традиции и ревностно охраняли все магическое, в противовес обычному человеческому. Парень держался по-взрослому. Словно заправский дипломированный маг или чародей. Как ни странно, у него это получалось. Хотя возраст он был примерно моего. Но по магам не поймешь. Они в раз на себя иллюзию любого вида накладывают. Это у ведьм с подобным сложнее. Я вздрогнула, всхлипнув, и невольно привлекла внимание смотрящего в окно. В том, что парень маг, я уже не сомневалась. Потому что, когда он посмотрел на меня, я увидела такие глаза. У людей, лишенных магии, подобных не бывает. Чистые, словно сияющие драгоценные камни. Эта магия выдавала и предавала своего хозяина на корню, сообщая всем и каждому, перед вами потомственный. Заметив меня, парень плавно встал, словно ожидал кого-нибудь увидеть, и направился к застывшей мне. Незнакомец двигался не так, как остальные мои сверстники, более уверенно, с достоинством. И самое главное, он был не из наших школьных. Я его никогда не видела. У меня же внутри все похолодело. Кажется, я поймала большую рыбку. Готовься, Мек. Роль чародейской подстилки у черных магов не такая уж и низкая должность. Школу и академию потом закончишь, после декрета. Я сглотнула, резонно опасаясь, что сейчас меня или украдут, или обесчестят. За наполовину человечку никто не вступится. Ни одна из сторон. Да и что могут чистокровные люди сделать магам и волшебникам? А ведьмы брезгуют такими, с нечистой кровью, как я. Чародей протянул руку к моему лицу. Я сжалась от страха. Но вместо грубых ласк я почувствовала легкое прикосновение к щеке. Согнутый палец поддел висящую на щеке слезу, и незнакомец быстро, как кот, слезнул ее. Говорят, слезы фей приносят удачу. Не плачь, утром все пройдет. «О, темные боги!» — подумала я. Зубы заговаривает. «Сейчас он меня...» Наверное, изумление и ужас отразились на моем лице, потому что дальше произошло и вовсе невероятное. Рука незнакомца коснулась челки и отбросила ее в сторону. Холодные губы прикоснулись к моему лбу, запечатляя там легкий поцелуй. Я-то думала, что сейчас маг набросится на меня, грубо срывая одежду и зацеловывая все доступные места. Но не вот это все. Странное и успокаивающее. Незнакомец встал на одно колено перед кроватью, на которой я в изумлении сидела, и прижался к моей руке долгим поцелуем. Вот теперь его губы показались мне невероятно горячими, а действия смущающими. «Я больше не буду тебя беспокоить просьбами. Спи». Падая в темноту, я почему-то забыла обо всех неприятностях и скором переезде. Возможно, потому что я точно знала. Мы с чародеем скоро встретимся вновь. Утром я, как ни в чем не бывало, проснулась на собственной постели, смутно помня произошедшее ночью. К моему ужасу я была цела и невредима. Ни кусочка не откусана, и магия моя крохотная вся при мне. Можно выдохнуть. Загадочный маг, лицо которого вспоминалось, как в тумане, разглядев во мне человечку, побрезговал. Слава темным богам! А у подъезда уже стояла машина. Мне ничего не оставалось, кроме как собраться, подхватить чемодан и, послав всех обидчиков к чертям, шагнуть в новую жизнь.